Глава 59. Магическая аура. «С ней точно все будет в порядке», — процедил Ремгар, наблюдая, как Лилу, взяв за руку одну из принцесс, направилась к порталу. «Разве я когда-нибудь тебя подводил?» — насмешливо приподнял брови Дитер. «Сотни раз». Маг задумался, будто вспоминая каждый из них. «В свою защиту скажу, что все эти сотни раз ничего ужасного не происходило. Подумаешь, не все просчитал. Я же извинялся». «Сейчас это тебе не поможет. Если с ее головы упадет хоть волос...» «Угрозы, угрозы!» — закатил глаза Дитер. «Ты прекрасно знаешь, что портал ведет не в запредельный лабиринт, как все думают, а в одну из наших игровых площадок. Я запустил туда парочку живых растений и наслал пустяковый туман. Ну, попугают их немного шум и цепляющиеся за юбки цветочки. Парочка кроликов из травы выскочит. Невелика беда. Я этого не сообщил, но выданные браслеты настроены на окружение. Даже если принцесса не нажмут на камень, он, почувствовав реальную угрозу здоровью, тут же перенесет их к нам». Несмотря на то, что Рэм доверял своему приятелю, не нервничать у него не выходило. Ведь на кону жизнь ведьмы, что с некоторых пор прочно засела не только в его снах и мыслях, но и в сердце, откуда ее уже не вырвать. Мысль сделать Лилу королевой ее чертовых болот пришла внезапно, как озарение, в ту самую минуту, как за ее спиной с грохотом закрылась входная дверь. Всего-то и потребовалось разговор с Дитером, несколько часов в королевской библиотеке в поисках нужных бумаг, размашистая подпись под письменным приказом и несколько томительных минут в ожидании ответа. Не то чтобы Рэм сомневался в положительном исходе. Лилу — девушка прагматичная, думающая в первую очередь о своей земле и своем роде, и только во вторую — о себе. Но она ведьма, и, зная, какие они все непредсказуемые, можно было ожидать чего угодно. Проклятие тоже никуда не делось. И пусть болезненных ощущений в момент обращения он не испытывал уже некоторое время, связь с драконом так и не вернулась. А значит, очень скоро его ждет незавидная участь деда и отца. Дракон чувствовал себя последним мерзавцем из-за того, что решил пойти на поводу у собственных желаний. Но что бы это была за жизнь без неё? Он не успел представить. Первый портал выплюнул принцессу Миласа, которая размахивала длинной палкой с таким свирепым выражением лица, что лекари не сразу решились подойти. Но все же сделали это. Успокоили девицу, взяли под руки и увели во дворец. Не прошло и пары минут, как появилась еще одна претендентка на корону — принцесса Мойры. Такая же бледная, как перед началом турнира, Лайза оглядывалась по сторонам в поисках знакомых лиц, пока не увидела Магду Корсицкую. Они еще обнимались, когда зеркальная гладь портала снова пошла рябью. И почти одновременно из него вывалились принцессы Фарзаца и Новоземья. Но вместо страха их лица искажала ярость, почему-то направленная друг на друга. «Ах ты, стерва! Это все из-за тебя!» — закричала Селена. «Убью!» «Попробуй!» Стража бросилась разнимать принцесс, а Рэм, скрипнув зубами, повернулся к магу. «Не нравится мне все это, Дит. Где, черт возьми, Лилу?» Видя, что приятель едва сдерживается от обращения, настойчивого желания, вызванного чрезмерной нервозностью его зверя, Дитер решил обойтись без шуток. Сконцентрировавшись на силе, он потянулся сознанием к собственной магии, что скрывал отданный ведьме браслет. «Тьма, Рэм, ее там нет!» Король вскочил с кресла, схватил мага за ворот белой сорочки и приподнял. «Скажи, что это одна из твоих скверных шуток, Дит! Скажи, или я...» «Думаешь, я стал бы шутить такими вещами? Я чувствую магию в ее браслете. Он остался там, а она сама...» «Клянусь, Рэм, я не знаю, куда она делась». Из горла мужчины вырвался непроизвольный рык, да такой громкий, что находящаяся рядом стража отшатнулась. Выпустив из хватки мага, Рэмгар сжал ладонями виски, сверлящая боль в которых начала сводить его с ума. «Ты сможешь ее найти?» — прохрипел он, чувствуя, как теряет контроль над собственным телом. «Сможешь открыть к ней еще один портал?» Дитер вздохнул. «После нашей совместной атаки на матриарха я немного знаком с ее магической аурой. Должно получиться. Только он будет односторонним, ведь я не знаю, где она сейчас». «Плевать, действуй!» Дождавшись, когда его приятель снова обратится к своим силам, а потрескивающий перед ними воздух начнет превращаться в зеркало, Рэм выпустил узды и позволил зверю взять управление сознанием в свои руки. Народ на трибунах замер. На площадке появился переливающийся рыженой черный дракон. Могучий, грозный. Издав громоподобный рык, он взмахнул крыльями и, даже не обернувшись, влетел в новообразовавшийся портал.